Глава 11. Проснулась я от того, что кто-то стучал в окно, и этот стук не только прорвался сквозь дрему, но и еще сильнее испортил далеко не радужное настроение. Чувствовала я себя... Не сказать, что хорошо, и дело было не в физической усталости. Я была зла. О, как же я была зла! Настолько, что готова заморозить все, до чего дотянусь. Лучше братьев Гэротов, но начать непременно со старшего. На счастье Ивара, его не обнаружилось в комнате, хотя я до сих пор находилась в его спальне. Как и предполагала, кровать оказалась удобной. Вот только сам факт, что Ивар столь нагло меня усыпил, сводил с ума. Даже не подумав понежиться, я спрыгнула на пол, отстраненно подметив, что совершенно не чувствую боли, и первым делом распахнула портьеры, чтобы понять, кто стучит в окно. Как только увидела, то в первую секунду испуганно отшатнулась. Уже знакомый мне дух в виде огромной совы нахально сидел с той стороны, уцепившись когтями в кладку, и методично долбил в стекло. Первым желанием было распахнуть створкой и открутить голову сущности, но только я потянулась к ручке, как застыла на месте. Прищурившись, посмотрела на духа. «А не тебя ли, красавчик, я видела во сне, и не ты ли завел меня в ловушку?» Дух, понятное дело, не ответил, лишь крутанул головой едва ли не вокруг своей оси. И уставился на меня, а затем снова стукнул в окно. Отшатнувшись, я сложила руки на груди, осознавая пару моментов, на которые раньше не обратила внимания. В Риндаре я неоднократно призывала сущности, но сразу после того, как они заканчивали необходимую работу, отправляла обратно. За несколько дней в Фриоране я привыкла, что на них практически никто даже не смотрит, но как-то упустила, что в доме не наблюдалось ни единой сущности. Да, на улице их рой, но только не внутри замка. Почему сова так настойчиво сидит с той стороны, хотя может в любой момент проникнуть внутрь? А потом пришло очередное озарение. В ту ночь, когда я чуть не утопилась во сне, я не закрыла толком окно. Могло ли так получиться, что какая-то сущность влетела в комнату и навеяла сон? Ведь больше я никак не могла подвергнуться воздействию, только не во время бодрствования. Ночью же невозможно себя контролировать, и через такой вот черный ход можно вполне направить чары. «Вот ведь гаденыш!» — в сердцах высказала духу. «Да чтоб тебя!» Сова снова стукнула клювом о стекло, а затем взмахнула крыльями. «Нет. Точно хочет, чтобы я ее впустила?» «Ага, размечталась». Видимо, что-то такое почувствовав, дух неожиданно улетел, так и не добившись желаемого. Уже успокоившись, осознав, что только что нашла очередной кусочек мозаики тайны Фриорана, я заставила себя сосредоточиться на более важных проблемах. И это вовсе не желание с особой жестокостью прибить Ивара, методично промораживая каждый сантиметр его тела. Нет, сначала надо оценить свое состояние. Первым делом я поискала взглядом зеркало, а когда нашла, то снова выругалась в голос. Боли я не чувствовала, да и дело было совсем не в ранах, от них как раз почти не осталось следа. Правда, узнать это я смогла только приспустив с плеч рубашку. Рубашку, которой на мне вчера точно не было, когда я заснула. Рубашку этого нахального котяры, чтоб ему пусто было. Это что получается? Ивар ночью еще и тягал мое бессознательное тело, чтобы переодеть. Убью гаденыша. Вот прямо сейчас пойду и убью. Только как при этом не сгореть со стыда? Конечно, можно себя уверять, что ничего нового он не увидел, Но ситуация-то этого не менялась, и мне почему-то было невероятно стыдно, что он видел меня в обнаженном виде. Снимал одежду, трогал. Хотя есть шанс, что у него есть зачатки совести, и он позвал служанку, чтобы все это со мной проделала она. Вот только почему в это верится с трудом? Чувствуя, как зарделись щеки, я неожиданно бессильно села на кровать и тоскливо уставилась на дверь. Что-то не нравится мне все происходящее. Угроза для жизни, моя реакция на Ивара, умалчивание Ларса. Все смешалось в странный коктейль, будоражащий и пьянящий одновременно. А в таком состоянии так просто совершить глупость. Вот и сейчас я понимала, что должна выйти из комнаты, ведя себя так, словно ничего странного не случилось. Невозмутимая, сильная, гордая. Настоящая снежная ведьма, которой не страшны никакие испытания. Но не могла себя заставить даже встать с кровати. Стук, на этот раз в дверь, прозвучал настолько неожиданно, что я едва не подпрыгнула. «Госпожа Эрин, войдите!» Выдохнула с облегчением, когда услышала голос Римель. «Доброе утро, госпожа Эрин!» Улыбнулась она, войдя. «Скорее день, но... да кому какое дело, сколько я сплю?» Снежные ведьмы не отчитываются ни перед кем. К тому же, после вчерашнего боя я имею право с чистой совестью неделю проваляться в постели. Но я же вежливая ведьма, и слуги точно не виноваты, что их хозяева меня скоро до бешенства доведут. Доброе утро. Я даже продемонстрировала легкую улыбку. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, защебетала Римель. Да, спасибо. «Господин Ивар приказал вас не беспокоить», — продолжала она. «Но я подумала, что времени уже много». Я начала подозревать, что она с Лариной и всеми остальными сплетницами явно дружит. Скорость изложения новостей потрясала, но я услышала главное. Переодевала меня все же она, хотя это не объясняло выбор наряда. «Ну да ладно». Не удержавшись от вздоха облегчения, я расслабилась. Словоохотливость Римель поражала, словно и не было вчера утром настороженного внимания, она принялась рассказывать, какой чудесный день сегодня и все такое, заодно открывая и подвязывая шторы, надела на меня принесенный с собой совершенно новый пеньюар, а потом как-то ненавязчиво проводила в ванную комнату и помогла умыться. В какой-то момент мне показалось, что я кукла в ее руках, которая обязана выполнять определенный перечень действий. «Вашу одежду я уже развесила в гардеробной», — неожиданно заявила она, когда мы вернулись обратно в спальню. «Я не рискнула подобрать вам платье, взяла только пеньюар, чтобы вы могли спокойно вернуться к себе. Мне кажется, вы сами с удовольствием выберете наряд на сегодня. К тому же они все такие чудесные». «У Лори брали. Она мастерица своего дела. Как она?» «Одежда?» – переспросила ошарашенная я, а память подкинула картинку, как испуганные лошади уносятся прочь по склону вместе с моими платьями. Признаться, у меня вылетел из головы этот эпизод. Значит, животные прискакали в крепость. «Какие умнички!» «Точно! А пеньюар на мне из обнов!» Еще один вздох облегчения. «Пара вещей запачкалась, но я уже все почистила, не переживайте». «Но откуда?» «Так господин Ивар вчера распорядился, чтобы вернули лошадей и вещи». «Понятно», — протянула я. «Значит, желтоглазый и здесь отметился. Вот ведь, везде поспел». И раны обработать, и усыпить, и служанку позвать, и лошадей с моими покупками вернуть. Талант, не иначе. Но все это стало неважным, когда я подумала о новых платьях. Если что и способно повысить настроение, так это именно всякие милые сердцу девушки вещички. «Веди!» — повеселев, распорядилась я. Как выяснилось, покои Ивара располагались недалеко от моих. Не прошло и 10 минут, как я вошла в спальню, с улыбкой отправив Римель заниматься другими делами. Становилось понятно, как он увидел меня в ту ночь. Скорее всего, я прошла мимо, даже не подозревая, что он отправился следить за мной. На мое счастье. Надо бы сказать ему спасибо, что ли. Он уже дважды спас меня. В ту ночь в купальне и с гарпиями. Вспомнив вчерашний бой, я поморщилась, а плечи заболели, хотя я понимала, что это фантомная боль. Мазь, отдых и магия сделали свое дело. Вспомнив Ивара, я вздохнула. Ненужные мысли снова полезли в голову, особенно когда я вспомнила прикосновение его рук к плечам. Надо бы держаться от него подальше, но он не только был единственным, кто делами доказал, что я могу ему доверять, но и тем, кто обязался защищать. А еще мне почему-то хотелось его увидеть. Так, опять не о том думаю. У меня целая гардеробная новых нарядов, и будь я проклята, если позволю всяким там желтоглазым отвлечь меня от невероятно важного дела — примерки. Вчера в долине я побаловала себя любимую по полной программе. Надеюсь, Гэрреты подавятся, когда получат счета. К тому же нет ничего лучше, чем одеваться с учетом своей настоящей внешности. Все, что я вчера накупила, было ярким, откровенным и удобным одновременно. Что уж говорить про белье. Полная провокация с легкой руки Ларины. Единственное, чего не хватало, так это украшений. Точнее, единственного украшения, о котором я когда-либо мечтала. Увы, снежинка после щедрого порыва осталась у Хельги, а ничего другого я не хотела. Несмотря на все эти «но», спустя час у меня было настолько хорошее настроение, что я мурлыкала себе под нос. В итоге остановилась на сине-фиолетовом платье, вышитом по лифу морозным узором из серебристых нитей. Я покрутилась перед зеркалом, рассматривая себя. Что сказать? Хороша. Оказывается, свою настоящую внешность я люблю гораздо больше снежной. Несмотря на длинный рукав, платье было декольтировано явно не по-зимнему. Мягкая ткань ласкала тело, прилегая по фигуре и расходилась широкими складками от бедра. Очень удобный фасон, можно даже сказать привычный, но в отличие от нарядов снежных ведьм, платье было ярким. Выбор туфелек в магазинах Фриорана был невелик, зато радовал огромный ассортимент сапожек, что понятно. Все же зима есть зима. Да и ходить в них было гораздо удобнее. А поверх платья, если вдруг станет холодно, всегда можно накинуть шубку или шаль. Вспомнив шубку, подаренную Хельгой, я снова загрустила. Нет необходимости просить показать ее, чтобы знать, от нее ничего не осталось. Когти гарпий способны порвать любую броню, что им мех. Ладно, что-нибудь придумаю. Стук в дверь раздался, когда я собиралась выйти из комнаты. Распахнув дверь, я уставилась на Ивара. «Доброе утро!» Он закашлялся и окинул меня взглядом. «День!» — парировала я. «Ты потрясающе выглядишь!» «Знаю!» — перебила его. «А вот чего я не знаю, так это то ли поблагодарить тебя за свое спасение, то ли убить за все, что произошло потом!» «Извиняться не буду!» — спокойно заявил он. «Все, что я делал, было тебе во благо». «Понимаешь, Ивар», — устало вздохнула я, — «дело не в том, что ты делаешь, а как ты это делаешь. Зная, каким милым ты можешь быть, последнее бесит неимоверно». «Но я до сих пор не снеговик», — усмехнулся он. «Могу исправить в любой момент», — прищурилась я. «Попробуй. Но сначала примерь вот это». Не понимая, что происходит, и отстраненно наблюдая, как Ивар слегка отодвинул меня и вошел в комнату, я повернулась и только сейчас заметила, что у него в руках плотный сверток. Закрыв дверь, я медленно подошла к нему, ожидая продолжения. Не было никаких предположений, что именно он принес мне. Любопытство перевешивало даже возмущение, что меня отстранили с дороги, будто препятствие. «Интересно», — подмигнул желтоглазый. «Ну что опять? Да что же это такое?» «Нет». «Ладно, не буду мучить». Жестом фокусника он одним движением порвал упаковку. Если я до этого уже традиционно злилась и прикидывала, как именно приготовлю свой десерт, то стоило увидеть, как, вырвавшись на свободу, заструился в руках серебристый мех, я невольно ахнула. Шубка, подаренная Хельгой, была хороша, но это выглядело совершенно невероятно. Не отдавая отчета в собственных действиях, я протянула руки, коснулась меха, и у меня перехватило дыхание. Я больше не замечала Ивара и вообще забыла, что он находится в комнате. Нет, отныне в этом мире существовали только я и моя новая шубка. И пусть только кто-то попробует сказать, что она не моя. Заморожу на месте. Чьи-то руки помогли мне примерить мое сокровище, а потом я их оттолкнула, чтобы не мешались, и рванула к зеркалу. Да, это моя мечта. Высокий воротник, длиной в пол и достаточно широкой, чтобы я могла надеть под нее любое платье. Шубка казалась невесомой, а ворс настолько ласкал кожу, что, кажется, я снова замурлыкала. Я не знала, что это за мех, но это все было неважно. Мое сокровище! Вот не сниму ни за что, и пусть я умру от теплового удара. Рад, что тебе нравится. Голос донесся сквозь звучащую в ушах музыку полного удовлетворения от жизни. На миг остановившись, я недоуменно уставилась на Ивара, даже не осознав поначалу, что он делает у меня в спальне. Потом вспомнила, искренне улыбнулась и снова забыла про него, наслаждаясь шубой и собой в шубе. «Вообще-то я пришел позвать тебя к обеду». «Нет, желтоглазый, все потом. Сейчас никто и ничто не встанут между мной и моим сокровищем». «Эрин, пошли обедать». «Не хочу». «Надо. Чуть позже выгуляешь новую обновку». «Отстань», — мотнула головой. Ивар покачал головой, а затем приблизился и положил руки мне на плечи. Очень сильные, прикосновения которых я ощутила даже через платье и мех. Пока я размышляла, что же именно я чувствую, этот нахальный желтоглазый снял с меня шубку, бросив ее на кресло, словно какую-то тряпку. А затем крепко ухватил за руку и чуть ли не потащил за собой. «Отпусти!» Я попыталась вырваться, но не тут-то было. Что ж, он давно нарывался. Сформировав серебряный шар, я со всей силы запустила его в Ивара. Но когда увидела, как он рассыпался инистыми искрами, не причинив ему никакого вреда, застыла на месте. «Как?» — выдохнула я, припомнив, что в купальне у меня тоже не вышло обратить его в обезьяну. Вот только до сих пор это никому не удавалось. Я с легкостью пробивала даже щиты сестер, а уж они-то знают толк в снежной магии. «Пока ты не перестанешь пытаться меня морозить по поводу и без, этот секрет я придержу», — хмыкнул он. «Теперь серьезно. После вчерашнего тебе необходимо хорошо поесть». Ивар больше ничего не сказал, просто отпустил мою руку и подошел к двери. Возле нее он остановился и повернулся всем своим видом, показывая, насколько глупым выглядит мое поведение. «Если так подумать...» Его советы были дельными. Как не хотелось мне признавать его правоту. Но от этого она никуда не девалась. Едва заметно вздохнув и вскинув гордо голову, я приблизилась, прошла мимо Ивара, словно его там и не было. Кажется, желтоглазый нахально посмеивался, но я не стала поворачиваться, чтобы убедиться в этом. Вполне достаточно того, что я в очередной раз забыла, как планировала себя вести. Я снежная ведьма, и всякие там кошаки не могут вывести меня из себя. Вот только надо обязательно узнать, что за щит он сделал и почему на него не действует снежная магия. Сегодня за столом семейство Гэротов было в полном составе, а еще одна маленькая снежная ведьма в потрясающе красивом платье. Мой внешний вид оценили, наговорили множество комплиментов, отчего я стала совсем доброй и всячески ухаживали во время обеда. К тому же была и другая причина, ради которой я согласилась временно забыть о своем новом сокровище. В этот раз стол ломился от свежих фруктов, ягод и овощей. Конечно, было и мясо, но сегодня я решила его игнорировать. Сначала разговор не касался серьезных тем, и мы вполне мило поболтали о погоде и долине. Братья не нервировали меня. Еда была превосходной, а еще грела мысль, что на втором этаже у меня отныне целая сокровищница. Ни о чем другом, более серьезном, думать пока не хотела. Все же я заслужила пару часов безделья. «Я не поблагодарил тебя за помощь с гарпиями», — неожиданно заявил Ларс, отчего я едва не поперхнулась. Вот и возвращение в действительность. «Привет, давно не виделись. Что ж, все хорошее рано или поздно заканчивается, а мне пора вспомнить, почему я вообще оказалась в Фриоране». «Всегда пожалуйста», — обронила я, пытаясь понять, к чему средний братец завел этот разговор. «Для нас это стало неожиданностью», — признался он. «Несколько лет все было относительно спокойно. Последние же дни ледяная королева словно очнулась от многовекового сна и мстит нам за что-то. Дай боги, чтобы это было не так». «Дай догадаюсь», — весьма невежливо перебила его. «С моим появлением ситуация изменилась. Нападения всякие, прорывы завесы». «Да». Усмехнувшись, я наколола на вилку маленький помидор и отправила его в рот. Ларс только что дал мне еще кусочек мозаики, хотя думать о том, что легендарная мать госпожи Зимы проснулась, совершенно не хотелось. Я на самом деле надеялась, что она по-прежнему спит. «Ты что-то знаешь?» «Помимо того, что меня хотят убить», — невозмутимо уточнила я. «О чем ты?» Коротко взглянув на Ивара, я немного подумала и решила ничего не утаивать, рассказав о своих выводах. «Вдруг коллективно мы найдем разгадку происходящего?» «Нападение на цитадель было отвлекающим маневром», — уверенно заявил Ивар, когда я закончила. «Основная цель — Эри». «Проклятие на снежных ведьмах?» – недоверчиво переспросил Ларс. «Духи пытаются тебя убить?» «Не только. Я как слепой котенок в этом вашем Фриоране», – в сердцах высказалась. «Совсем не знаю, с какой стороны подойти, но одно точно. За пару дней у меня появилось больше вопросов к происходящему здесь, чем у вас за долгие годы». «Она права», – заметил Ивар. «Нам даже в голову не приходит рассматривать все это с другой стороны. Точка зрения Эрин бесценна. К тому же, ты помнишь такое, чтобы гарпи нападали такой стаей, тем более на одного из двуипостасных? И с проклятием догадка Эри может быть верна, хотя я не понимаю, зачем эта богиня. Ведь снежные ведьмы считаются ее дочерьми». «Угу», – буркнула я. Настроение вновь устремилось вниз. «Нет, меня эти качели с ума сведут. Пора заканчивать с едой и переходить к работе. Если меня не подводит интуиция, а она никогда меня не подводит, то лучше бы мне поторопиться, ибо даже спать становится страшно». «Так, ладно, что там с летописями?» — вздохнула я. «Начнем с самого начала». Библиотека, она же одновременно и кабинет, была не очень большая. Хватило одного взгляда на книжные полки, чтобы понять. Развлекательной литературы здесь нет, зато в избытке различных справочников по магии и сущностям. А еще дневников. Множество дневников, которые тщательно вели все главы клана. В них было все. практически летопись Фриорана, так что изучали мы в основном именно их. Расположившись за большим столом, я с чистой совестью использовала всех троих Гератов в роли секретарей. Надо признать, такой расклад мне понравился. Сразу чувствуешь себя очень важной. Теперь понятно, почему Верховная так держится за свое место. Оказывается, у власти очень сладкий вкус. Но я не переступала грань и вообще вела себя очень вежливо. Просто они лучше знают, что где написано или находится. Вообще говоря, в какой-то момент мне показалось, что братья наконец осознали, что я помогаю им по доброте душевной, поэтому не стоит на меня давить, не говоря уже о хамстве. Так что у нас воцарилась полная идиллия. Про вчерашнее проклятие Ларс помалкивал, а я не напоминала, и к тому же я уже поняла, от чего он принял такой странный облик. Все дело в принадлежности к оборотням. Этим же я объяснила и некоторые странности в поведении и привычках. Например, любовь к мясу. Что-что, а травоядных котиков точно не существует. Кстати, котики из них красивые. Очень хотелось попросить кого-нибудь обернуться, чтобы пощупать, насколько мягкая у них шерсть, но, как говорится, мы не настолько близко знакомы, впрочем, это не мешало мне строить предположения. В очередной раз поймав себя на мысли, что я наблюдаю, как тягуче и одновременно четко двигается Ивар, когда достает с полки очередной дневник, я мотнула головой и заставила себя сосредоточиться на делах. Как я и думала, раз Рейнхард ничего не знал о том, как появилось во Фриоране голубое пламя, то и сведений об этом событии не сохранилось нигде. Цитадель возвели позже. Точнее, построили вокруг той башни, где сейчас располагалось голубое пламя. Удостоверившись, что информации о том времени вообще не было, я невидяще уставилась на карту завесы. «Мы можем съездить и посмотреть на нее на месте, но вряд ли это что-то даст», — заметил Ивар. «Структуру ты знаешь». «Угу». Буркнула я, пытаясь понять, где искать тот кончик нити, потянув за который можно размотать весь клубок. «Почему духов нет в замке?» — неожиданно озвучила интересовавший меня с утра вопрос. Ларс и Ивар переглянулись, а затем оба посмотрели на меня. «Поясни!» — уточнил средний желтоглазый. «Тут я поняла, почему меня это тревожит. Башня, где находилось голубое пламя, — часть замка. А что такое голубое пламя для сущностей? Учитывая те картинки, что оно показало, духов должно манить к нему, словно пчел на медоносный цветок. Но нет, такого не происходит. Спрашивается, почему? Они когда-нибудь залетали в замок?» «Не помню такого». Ларс развел руками. «Точно не было!» — заявил Давен. — Во двор залетают, но не в дом. — Может, стены являются естественной преградой, но это не объясняет, почему они не воспользуются оконными проемами, несмотря на стекла. В общем, странно все это. — Эрин. Взглянув на встревоженного Ивара, я покачала головой, показывая, что это были просто мысли вслух. Увы, ни до чего путного я не додумалась, если не считать того, что все упиралось в голубое пламя. Я чувствовала, разгадка именно в нем, но опять же, с какой стороны подступиться? Зачем, вместо того, чтобы искать решение проблемы с источником, я размышляю над возможностями сущностей? Совсем с ума сошла. Ведь время уходит. Сегодня как раз заканчивается третий день, а я совсем не приблизилась к разгадке. «Думаю, на сегодня пора заканчивать», — заявил Ларс. Окинув взглядом ворох бумаг, я немного растерялась. «Странное чувство. Ты понимаешь, что разгадка лежит на поверхности, но чем больше думаешь над ней, тем сильнее она отдаляется. И только потом я сообразила, что уже поздний вечер. За окном темно, если не считать луны и огоньков от духов, а в кабинете давно активированы осветительные камни. Ничего удивительного. Проснулась я во второй половине дня, пока радовала себя новым гардеробом. Потом обедали, да и за бумагами несколько часов пролетели, словно пару минут. «Ужин накроют через полчаса», — сообщил он и вышел из кабинета. «Давен, иди», — бросил Ивар, подошел к столу и присел на край. Младшенький послушался беспрекословно. Это в очередной раз подтвердило теорию, что при правильном подходе можно воспитать кого угодно. Вот только мы со старшим остались наедине, это немного нервировало. «У тебя ведь нет ни единого предположения, как возродить пламя», — тихо уточнил он. «Ни малейшего», — вздохнула я. «Так, может, стоит поискать ответ не в бумагах?» «Сам источник?» Ивар кивнул, а я откинулась на спинку кресла и уставилась на него. «Что даст источник, учитывая, что активировать его может только жрец?» «Рейнхард завтра приедет и активирует пламя», — как будто прочитав мои мысли, сказал Ивар. «Хорошо, так и сделаем. Я возьму пару дневников посмотреть перед сном». «Конечно». Сожалея, что сегодняшний день прошел так бездарно, я взяла выбранные тетради и поднялась. «Голубое пламя и снежные ведьмы, без крови которых оно погибает, сущности, которые не могут попасть в замок, госпожа Зима, старательно убивающая каждую ведьму, приехавшую в Фриоран. Получается, ведьмы не должны ни в коем случае продлевать жизнь голубому пламени, а их брак с представителями клана моя богиня воспринимала как предательство. Однако это не объясняло, почему меня тоже хотели убить, ведь я не планировала выходить замуж. Но кто знает, какой вектор заложили в проклятие. Я вот тоже думала, что неотвратимая кара настигнет Ларса, если он решит причинить мне вред. А по факту она отреагировала на его... всякие мысли обо мне. Так что Ивар был прав, когда настоял на том, чтобы я сняла чары, и мне следует повнимательнее подходить к заклинаниям. Вздохнув, я в очередной раз повернулась на спину и уставилась в полог балдахина. Заснуть пыталась уже пару часов точно, но ничего не выходило. Как говорится, сна не в одном глазу. Вместо этого в голову лезли самые разные мысли, а интуиция назойливо жужжала, что я трачу драгоценное время. Как же все это связано? Где искать тот самый пресловутый кончик нити? Увы, дневники ничего не дали. Застонав, я снова перевернулась и накрыла голову подушкой. К сожалению, избавиться от навязчивого голоса не вышло. А когда я услышала очередной стук в стекло, то окончательно поняла, спать мне сегодня не грозит. Сев на постели, я взглянула на окно, где уже без всякого удивления увидела сову, снова стучавшую в стекло. Весьма невежливо показала ей жестом, что думаю о таких вот визитах, а затем начала размышлять, чем бы таким заняться. Но сначала я поняла, что пора избавляться от этого вестника смерти. Быстро подошла к окну, одновременно сплетя заклинание изгнания, а потом открыла створки и влепила его в сову. Несколько секунд, и сущность растворилась в воздухе, а я уставилась в ночь, глубоко вдохнув морозный воздух. Осознав через минуту, что начинаю замерзать, я надела пеньюар и снова вернулась к окну. На чернильном небе вспыхнуло зеленоватое марево, постепенно раскрасившись всеми оттенками зеленого и голубого. Мягкие переливы сменялись яркими вспышками, неизменно завораживая и заставляя забыть обо всем остальном. Северное сияние. Госпожа Зима демонстрирует настроение, вот только я уже не понимаю, гневается она или радуется. Духи слетались к сиянию, словно ночные мотыльки на яркий кристалл фонаря. Интересно, а оно способно трансформировать их, как голубое пламя? Тогда, в башне, когда фрески ожили, метаморфозы были невероятными. Фрески. Отшатнувшись от окна, я наконец поняла, что за мысль крутилась на границе сознания. На то, чтобы принять решение, понадобилась всего секунда. плотнее запахнув пеньюар и порадовавшись, что это не провокационный будуарный вариант, а вполне пристойное одеяние, я решительно вышла из комнаты. Он спал, сидя в кресле у камина. И что-то такое было в позе Ивара, что я растерялась, да так и застыла с поднятой рукой. Нет, я вовсе не вломилась к нему в покое, все же приличная ведьма. Просто-напросто Гэррет-старший не потрудился закрыть дверь, а мне и в голову не пришло, что могу увидеть нечто такое, явно не предназначенное для чужих глаз. Вроде ничего особенного, но у меня сложилось именно такое впечатление, когда я шагнула из коридора в комнату. Вот тогда я словно наткнулась на прозрачную стену, а затем решила вежливо постучать и оповестить о своем появлении. Потом передумала, не в силах отвести взгляда. Поймав себя на странном чувстве, что, подсматривая в замочную скважину, я медленно опустила руку и прислонилась к косяку, разглядывая Ивара. Светловолосая голова склонена на спинку кресла. Сильные руки лежат на подлокотниках, а ноги вытянуты к камину. На ковре валяется пустой бокал, видимо, выпавший из ослабевших пальцев, когда Гэррет-старший заснул. Наверное, сильно устал, раз не заметил этого. Почему-то захотелось приблизиться, убрать со лба непослушную прядь волос, обвести кончиками пальцев лицо, тронуть губы. Безумные мысли, а мое поведение глупое. Следует растолкать Ивара, сообщить, для чего я к нему пришла в такое позднее время, и заставить выполнить мое желание. Нет, это будет гадко с моей стороны. Он устал, вчера случился бой, а в то время, что я спала, Ивар занимался делами, в том числе и моими. Я же не знаю, как восстанавливаются оборотни. Точнее, мне известно про их регенерацию, но как быть с магией? Завтра приедет Рейнхард, так почему бы не потерпеть несколько часов? Разве тот факт, что я не могу заснуть, дает мне право наплевать на остальных? Главное – желание и потребности снежной ведьмы. Но ведь я неправильная ведьма. «Входи, раз пришла». Послышался хриплый сосноголос, и я невольно дернулась. Проснулся. Что ж, проблема сама решилась. Гордо вскинув голову, я прошла в комнату и села в кресло напротив. Надо поговорить. Внимательно слушаю. Ивар слегка потянулся, разминая тело. Мы можем отправиться в башню? Уточнила я, стараясь не думать о том, как натянулась рубашка на руках и груди. «Сейчас? В 2 часа ночи?» Поинтересовался он, бросив быстрый взгляд на часы на каминной полке. «У меня есть одна мысль. Хочу проверить!» Терпеливо пояснила я. «Хорошо». Он подавил зевок, а затем поднялся и подал мне руку. «Не знаю почему, но я воспользовалась ей, чтобы подняться, хотя в этом не было никакой необходимости. Что-то странное я стала в последнее время. Но с этим я разберусь потом, а пока необходимо проверить предположение».